Ученик ставится в определенные условия для того, чтобы он мог извлечь именно из этих условий необходимый урок. Если они неблагоприятны, но урок, извлекаемый из них, полезен, то можно ли от них отвращаться? Лучше сосредоточить сознание на том, чтобы понять, чему они учат. А учат они в данный момент умению хранить равновесие среди напряжения, тревог и беспокойств, а также контролю над мыслью, не в тишине, но в столкновении с ярозвучащую суетою. Учим хранить равновесие всегда и учим на жизни.